снега дорогу. Кое-где стояли уже застывшие глубокие лужи, от которых капризная красавица Хонда шарахалась в испуге. «Ваня говорит, асфальт на следующий год положит. С заднего сиденья подала голос Маша. Только он не хочет. Говорит, понаедут толпы новых русских, будут по поселку носиться, как полоумные». «Это уж точно», — подтвердила Лада. «У Васятки на Рублевке знаете, что творится? Просто конец света, а не зона отдыха». Они старательно пытались болтать всю дорогу из Москвы до Ильинки, но у них это не очень получалось. «Далеко еще Мань?» — спросила Лада, переваливаясь через очередную лужу. «Да нет, почти приехали», — глядя в окно, сказала Маша. «Вот сейчас направо и все время прямо. С правой стороны высоченный желтый забор. Жалко, что вчерашний снег растаял», — прокашлившись, сказала Александра. Она сидела на переднем сиденье, стискивая на коленях рюкзачок, с которым никак не хотела расстаться. «Почему?» — спросила Маша. «А помнишь, в фильме «Место встречи изменить нельзя»? Они там по снегу проверяли, подъезжал кто к булочной или нет». «Да заткнись, дура», — велела Лада. «Здесь тебе не место встречи». «Тормози, Ладка, приехали», — спохватилась Маша. «Вот он, желтый забор. А вон дом за забором». Они смотрели на дом из машины, и выходить им не хотелось. «А вон с правой стороны гаражи с железными воротами». «А они автоматически открываются?» — спросила Лада и решительно отстегнула ремень. «Ну, пульт, конечно, есть», — подтвердила Маша, — «но я не знаю, где он. Придется в дверь заходить, с участка». Они немного помолчали. Ночью все это казалось интересным приключением, и было не так страшно. Окрыленные победой над Ваниной запиской, они, конечно же, решили, что утром поедут на дачу, заберут из машины этот проклятый пакет и дело с концом, а там судьба покажет. Александра позвонила Филиппу и тонким голосом соврала, что должна срочно ехать в Останкино. Неискушенный в ее вранье, Филипп сразу же поверил и сказал, что тогда он не будет ее ждать, и они увидятся вечером. «А как же ты без телефона?» — робко сказала она. «Обойдусь», — сказал он равнодушно. «Только отключи его, чтобы не вводить никого в заблуждение». Почему-то Александру это обидело. Как если бы, уезжая на курорт, он оставил дома обручальное кольцо. Ну, конечно, глупо обижаться на Филиппа, ночью притащившегося с ней к Мане и добросовестно поверившего в ее ложь о работе. Да и кроме того, он же чужой человек, поэтому на него нельзя обижаться. «Мань, а нам обязательно сюда заходить?» — осторожно спросила Лада. «Нет калиточки поменьше?» «Есть», — объяснила Маша, — «с той стороны дома. Правда, оттуда в гараж не заедешь. Но мы вроде и не собираемся заезжать, верно?» «Да». Ночью им все представлялось совсем по-иному, не так, как сейчас. Открывшаяся их взору картина казалась таинственной и даже зловещей. Пустынная поселковая улица, ни звука. Слышно только, как кричат в хмуром небе замерзшие галки, и негромко, интеллигентно гудит отопитель Хонды. За высоченным забором с резными фигурками просвечивают голые сиротские ветви деревьев, а глубже за деревьями высится молчаливый необитаемый дом. И им предстоит открыть дверь в это спящее царство, войти в него и даже пробыть там некоторое время. Ужас! Лучше убраться отсюда и позвонить на Петровку. «Ну, Ваня написал не на Петровку», — хмуро проговорила Маша. «Хотите, я одна схожу, а вы меня в машине подождете?» «Хотим», — заявила Лада, открывая дверь. «Давай, доставай ключи, у меня мороз по коже дерет. Я тут долго стоять не могу». Хонда легкомысленно свистнула, докладывая, что она заперла себя на все замки и будет верно ждать возвращения хозяйки. «Ах ты моя умница!» — обернувшись, сказала ей Лада. На улице сильно похолодало, и хрупкий снежный наст лежал на жухлой, порыжелой траве. Он приятно хрустел под ногами, и на нем оставались четкие темные следы. Калитка отворилась совершенно бесшумно, хотя Александра заранее решила, что она непременно должна заскрипеть. «В дом не пойдем», — напомнила идущая в хвосте Лада. «Вдруг там менты камер каких-нибудь понаставили?» Они гуськом пошли по дорожке.